Глава 11. Пятница, 9 апреля. Вечер. ГДР. Пенеминде. Дюнинштрассе. Припахали меня сегодня изрядно. Я и на сборке импульсаторов потрудился, и тяжеленных пластин-отражателей натаскался. Народ ведь обожает грузить начальство, чтобы не слишком отрывалось от коллектива. Душ меня освежил, и я, чтобы скорее прийти в норму, отправился домой пешком. На ходу мне думается лучше. Плюс к тому напряг сбрасывается как балласт, и душа воспаряет. Церемонно пожав руку Ивану Первому, изображавшему бдительного стража, я вышел за ворота ЦИАИ. Вечерело. Багровое пламя заката дожигало небеса. Верхушки сосен чернели, как обугленные, на фоне лиловых облаков. Накаты близкого прибоя сливались с хвойными шорохами. Смолистый дух перебивался йодистым запахом водорослей. Хорошо. Правда, Рита с Наташей не давали себе знать, но тревога не касалась меня своими холодными пальцами. Тем более, что в Neues Deutschland мелькнуло несколько строчек в уголку. ТМК «Заря-2» готовится к полету на Луну в рамках программы, утвержденной Госкомитетом космических сообщений. Экипаж. П. Почтарь, командир корабля. Р. Станкевичус, бортинженер. В. Дженнибеков, штурман. Пассажиры. М. Гарина. Н. Ивернева. Э. Левицкий, сотрудники ЦТ СССР. А. Елисеев, доктор технаук. В. Янин, доктор ИСТ наук, академик АН СССР. Н. Дроздов, доктор биол наук. Крошечная заметка, перепечатанная из правды, успокоила меня, но и насторожила. Что делать на Луне Янину, знатному археологу и ярому охотнику за берестяными грамотами? А что там забыл ведущий в мире животных? Кому в море дожде потребовался доктор биологических наук и всем знакомая медийная личность? Неужто? В голове мигом развернулись эпические картинки. Подземный город на Луне. Странные здания, на много этажей уходящие вглубь, чужие звездолеты причудливых форм. Тогда это вброс, озадачился я. Быть может, верхи затеяли хитрую многоходовочку? Как интересно. Подойдя к старому дому, я постучался в толстую дверь и обнаружил, что та не заперта. Меня это мелкое разгильдяйство не рассердило, как всякого добропорядочного немца, а умилило. Инна непредсказуемо тасовала периоды строгой дисциплины с откровенно взбалмошными переменками. Войдя и закрыв за собой дверь, мне сразу захотелось весело ухмыльнуться. Сверху неслись крики ликования и экстатический визг. Музу пламенной сатиры я застал в небесно-голубой спальне. Инна Фёдоровна радостно скакала по ухавшей кровати, словно на батуте, отчего легкий халатик вздувался колоколом, не пряча стройных ног, а груди чуть ли не выскакивали из-за паха. «Миша!» – торжественно провопила солидная фрау. «Знаешь, кто мне только что звонил? Дмитрий Палыч. Да, тот самый, великий и ужасный Григорьев. ДП такое сообщил!» Она задохнулась от счастья, переходя на заливчатый писк. «И...» «Мой папа нашел на Луне самделишную базу пришельцев. Где-то там, в заливе Радуги. Или в горах Юра. Да какая разница, правда? Ура!» Не докричав свой победный клич, Инна бросилась мне на шею, обхватила ногами, и я закружил ее хохоча и радуясь, разве что не пища. ДП сам признался. Я, говорит, как технарь, высокомерно смотрел на служителей МУС. Запышливо болтала хорошистка, целуя меня куда придется. Но, говорит, случай со звездными кораблями показал ему, как же сильно он ошибался. Да-да, так и сказал. «Ой, Миш, пусти, а то я, хихи, проявляю халатность». Инна выскользнула из моих объятий, сбросила халат и упала спиной на развороченную постель. «Скорей!» – она с милым нетерпением протянула ко мне руки. «Ну, пожалуйста!» Ночью я долго ворочался. Инна мирно посапывала рядом, разметав волосы по подушке, а меня сон обходил стороной. Нет, мой ум, мой дух нисколько не были взбудоражены известием о следах иной цивилизации. Подобная сенсация раздувала лишь довольство и гордость, быстро опадая до жадного любопытства. «Когда ж Рита с Натой явит нам лунные кудеса и диковины по первой программе?» Спать мешали иные переживания. Я угодил в истории по мотивам известного одесского анекдота про Абрама, задолжавшего денег соседу. Ее сиятельство поделилось со мной своими догадками о событиях октября 2018-го и спала спокойно. А я вот таращусь в темноту за окнами, в который раз прокручивая наш с Еленой разговор. Наверное, мои вздохи проникли из яви в женский сон. Инна заворочилась, зевнула дивным ротиком и уселась в позе русалочки. «А ты не хочешь поделиться со мной?» Осторожно осведомилась она. «Что тебе не дают спать, м?» Я помолчал, соображая, и пожал плечами. Почему бы и нет? Инка и так уже вошла в кружок посвященных. Так апуркуа бы и не па, как любит выражаться полковник Озенков. Сегодня у меня побывала Елена фон Ливен, начал я неторопливо, и все так же основательно и спокойно изложил сказанное княгиней, пока ладонь гуляла по гладким коленкам хорошистки. «Хм», – глубокомысленно обронила Инна, придвигаясь поближе, и резюмировала. То есть, ее сиятельство пришло к выводу, что те две девицы не из будущего, а из настоящего. И попали из альфа в гамму без сдвига по времени, безо всяких хронозондов и прочих хроноклазмов, прямо в 21 октября 2018-го. «Именно», – невесело хмыкнул я, рассеянно оглаживая стройные Инкины бедра, теплые и бархатистые. Более того, Елена Владимировна уверена, что Институт Времени, сотрудницами которой девицы назвались, это мой родной НИИФ. Понимаешь, те красотки знали обо мне абсолютно все, в том числе сведения под грифом ОГВ. А на сегодня к ним имеют допуск только президент, председатели Совнацбеза и КГБ. Ну, с недавних пор еще и княгиня фон Ливен. Все. И в обозримом будущем режим секретности не ослабят. А из своих, со сладкой улыбкой мурлыкнула Дворская. А из своих только самые близкие мне. Рита, Наташка и ты, Инночка-картиночка. Больше никто. Ни в будущем гаммы, ни в настоящем альфы. В принципе, я готов принять версию ее сиятельства и допустить, что обе девицы, Лена и Наташа, сотрудницы НИИФ. Но тогда откуда они знали обо мне вещи, которые даже в стенограммах КГБ отсутствуют напрочь? Ни Андропову, ни Иванову я не раскрывал подробности своей личной жизни. Да и зачем чекистам весь этот интим? А что именно Лена с Наташей знали такого? Заёрзала подруга. Ну, например, им было известно, как звали мою жену в той прошлой жизни, когда и при каких обстоятельствах я с ней познакомился. «Даша Томина?» – хихикнула Инна. «Это, которую в ноябре 77-го Наташка шуганула?» «Ну», – улыбнулся я, – «Златовласка тогда реально меня спасла. Я как увидел Дашку, мигом ощутил себя мухой, угодившей в липучку». «Ммм», – задумавшись, Дворская пальцем рисовала спирали на моем животе. «А ты хорошо их запомнил? Можешь описать подробно?» «Еще бы не запомнить», – фыркнул я, приятно ёжась. Та, что назвалась Леной Рожковой, рослая, выше 1,80 м, натуральная синеглазая блондинка. Обалденно красивая. Длиннющие ноги, крутые бедра, осиная талия. А груди даже больше, чем у Наташи. В комплексе это смотрелось невероятно гармонично. А лицом она мне чем-то напомнила актрису Светлану Ходченкову, только понежней. «А это еще кто такая?» – Инна ревниво свела брови. «Почему не слышала?» «Да ей в этом году только 16 исполнилось. Сейчас она фотомоделькой в Москве подрабатывает», – довольно туманно ответил я. «Но лет через 5 о ней точно заговорят». «А вторая, которая Наташа Томина, она же Алла Вишневская. Вторая ростом пониже. Наверное, и до 1,70 м не дотягивала. Изящная и фигуристая шатенка. Хотя кто ее знает, какой у нее естественный цвет волос. Мне запомнились ее глаза. Большие и темно-карие, как спелые вишни. Кожа слегка смугловатая. Черты лица медитеранского типа, как у Моники Белуччи. Но что нам это дает? Я пожал плечами, сминая подушку. За все время пребывания в новом теле мне они ни разу не попадались. Но откуда-то эти красотки взялись же? Не пришельцы же из космоса. А самая большая странность, знаешь какая? Я четко ощущал, что обе испытывают ко мне огромную симпатию. Может, даже любовь. Это было приятно, но с другой стороны, они что-то явно не договаривали. Помнишь второй сезон от Лёзновой про Штирлица? Он вроде назывался «Приказано выжить». Там еще люди Мюллера накачали Исаева какой-то химозой, подавляющей волю, а он им вместо явок и паролей стал самое сокровенное выкладывать про свое первое амурное увлечение. И вот мне сейчас кажется, что Лена с Наташей своей любовью, причем в заправдышней, ненаигранной, маскировали нечто такое, во что меня нельзя было посвящать. То есть эти девицы знали о тебе лишь то, что ты мог рассказать лишь своим возлюбленным, и сами, как ты говоришь, любили тебя. Медленно, вкрадчиво выговорила Инна, склоняясь и водя ладонями у меня по груди. «Так может быть...» Я усмехнулся, пальцем вжимая набухший сосок, как кнопку. «Хочешь сказать, что к 60 мне стало мало тебя, Дариты с Наташей, и я завел себе еще парочку 20-летних малышек, которые мне не то что в дочери, во внучке годятся?» «Как?» – замерла хорошистка, а в ее глазках затлели синие огонечки. «Как ты сказал?» «Что эти девицы мне в дочке и внучке годятся?» Медленно повторил я, холодея от прилива морозящих истин. «Ты имеешь в виду?» «Да нет, это исключено. Это исключено!» «Мишенька». – ласково проворковала Инна. ДП тоже считал, что пришельцев не может быть, потому что не может быть никогда. Она выпрямилась и шлёпнула меня по животу. Вот что. Когда вернутся Рита с Натой, сядем рядком. Ты вспомнишь всё ещё раз, подробно. И мы проведём следственный эксперимент. «Чего?» – затянул я. «А того. Распишем твои воспоминания о будущем по ролям и прогоним. Наверняка всплывёт ещё что-нибудь интересненькое. А пока всё, товарищи. Революция свершилась. Объявляется дискотека». Хорошистка залезла на меня, качнув бюстом, а игривая ручка уже шарила между ног. Я с наслаждением вмял ладони в тугую инкину мускулюс глютеус максимус, и беспокойное копошение мыслей унялось в момент. Суббота, 10 апреля, день ПБВ. Окололунная орбита, борт ТМК «Заря-2». Такую луну не разглядишь ни в один телескоп. Круглая громадина ослепительно сверкала, как начищенное серебряное блюдо, распахнувшись в полнеба. Море дождей, залитое древними лавами, темнело, выделяясь из пепельного сияния. Горы лунного Кавказа натягивали на равнину, рябившую кратерами, пильчатые угольно-чёрные тени. «Какая!» – подумала Рита. «И совсем близко!» Она на секундочку отвернулась от иллюминатора, глянув на приборную панель. Зелёные циферки мерцали, словно подмигивая. До Луны ровно 20 тысяч километров. Свет в отсеке был выключен, хватало призрачного отражения солнечного огня. «Так вот ты какая!» – выговорил Елисеев, вторя Ритиным мыслям. Тембр его сочного баритона напоминал голос Сенкевича, ведущего клуба кинопутешествий. «Надо же! А мы ровно 30 лет назад тренировались!» Он хмыкнул и покачал головой, будто не доверяя своей памяти. Готовились к облёту Луны, к посадке. Меня даже в Сомали командировали, изучать южное полушарие неба. «Зато теперь высадитесь», – утешила его Наташа. «Сядем все», – хихикнул Дроздов, подплывая к иллюминатору. Рита вежливо подвинулась, но Николай Николаевич заполошно взмахнул руками. «Смотрите, смотрите, Риточка. Я так, сбоку притулюсь. Красота-то какая!» «Лепота», – зачарованно бронил Янин. Обтянутый удобным комбинезоном профессор смахивал на Карлсона без пропеллера, но Гарина закусила губку. Улыбочка подрагивала лишь в ямочках на щеках. Зато Валентин Лаврентьевич целую уйму раскопов перелопатил. Не во всяком колхозе столько пашни наберётся. «Криста», – аукнул Наташа. «Where are you? Come to us». «Я лечу», – задышливо отозвалась Макулев, подтягиваясь из служебного отсека. «Ты глянь, какая она здоровучая!» – восторженно звенела талия. «О да», – выдохнула учителька. Мужчины галантно уступили место женщинам, а чтобы не болтаться в воздухе зря, притянули себя к креслам и защёлкнули ремни. «Товарищи женщины», – ухмыльнулся Левицкий не без ехидцы, – «присоединяйтесь к нам. Всё равно последний манёвр». «Внимание», – ожил интерком, заговорив Пашкиным голосом. «Готовность. Приступаем к развороту и выводу на орбиту». «Быстренько, быстренько», – беспокойно закудахтал Дроздов. Рита дотянулась до ближайшего кресла и усадила себя. Рядом села Наташа. Криста устроилась сзади, что-то шёпотом наговаривая в диктофон. Корабль еле заметно дрогнул, и луна за иллюминатором плавно ушла вниз. За нею посыпались самые яркие звёзды. «Заря развернулась на 180 градусов дюзами по курсу», – спокойно комментировал Елисеев. «Сбросим скорость и выйдем на орбиту вокруг Луны». «Скорость 45 км в секунду», – забормотали динамики с лёгким прибалтийским акцентом. «Двигатели на торможение. Есть двигатели на торможение». Риту повело вперёд. Сопла, пыхая горячим водородом, осаживали корабль. И Луна снова вспухла за иллюминатором, став ещё ближе, ещё огромней. Колоссальные просторы больше не сливались в отражённом свете, размазывая подробности. Зубцы каждого кратера выпирали чётко и объёмно. После третьего витка, лишь только Зорька очутилась над обратной стороной, интерком довольно забубнил. «Вышли на эллиптическую орбиту, близкую к расчётной. 572 километра от Луны, скорость 2,3. Тот же день, позже. Луна, залив Радуги, станция порт Иридиум. Перешли на орбиту снижения с опоселением 105,9, с переселением 15,7». Скороговорки экипажа Рита слушала, как верующая зовы ангелов. Впервые драгоценное счастье пути она ощутила ещё в малолетстве, когда с мамой и папой ездила к бабушке под Горький. Плацкарт, стук колёс, чай в подстаканниках, пересадка в Москве. Школьные годы смазали былой восторг, но он снова овладел её душой в свадебном путешествии. Куба, Бородера, океан. Незабываемо. А потом была поездка в Париж. И полный комплект. Железная дама Эйфеля и кафе на бульварах, Елисейские поля, Нотр-Дам-де-Пари. Отчего-то она решила, что подобное детское восприятие дороги увяло в ней, утратило остроту и значимость. Вторая поездка в Париж как будто доказала сей грустный факт. Момент счастья не пузырился дофамином. Рио-де-Жанейро, Иерусалим, даже Антарктида. Было очень-очень интересно. Но такого, чтобы дыхание перехватывало от восторга, больше не случалось. И вот оно, вернулось. Стой, счастье, стой. Который день подряд все поет в ней. Каждая клеточка изнывает от блаженства. Круче этого только слияние. «Ритка, пошли скорее», – заторопила Талия. «Куда?» – затрепыхалась Гарина, вырванная из сладких грез в сладкую явь. «Элкашки же еще нет». «А мы без элкашки», – расплылась Ивернева. «Кто заказывал такси на Дубровку?» – хохотнул Дроздов, отворяя круглый люк в командный отсек, который все звали рубкой. «За мной». Оказалось, что вся носовая часть «Зари-2» – это вместительный посадочный модуль. Отдельно от корабля-матки он смотрелся несерьезно, смахивая на детсадовскую ракету. Этакую бочку с обтекаемым колпаком и сильно раздутой кормой. Но мог, если верить конструкторам, даже на Марс высадить 2-3 человек и вернуть их обратно на орбиту. Космическая шлюпка. Все пассажиры пересели в ПМ, тискаясь в узкой шахте переходного отсека, и уже там влезли в скафандры. Елисееву с телевизионщиками было попроще, опыт. А вот Дроздову с Яниным пришлось попыхтеть. Посадочный модуль брал на борт 4 тонны груза и 3 человек, не считая пилота. Поэтому пассажиры рассредоточились. Мужчины ехали в нижнем, грузовом отсеке. Внутри верхнего, обитаемого, тоже было тесно, но Рита не жаловалась. Ее прижали к маленькому круглому иллюминатору. Чего же более? «Расстыковка», – бубнил Джанибеков, держа руку на джойстике. «Визуально наблюдаю разделение. Приготовиться к спуску», – скрежетнул интерком голосом почтаря. «Есть приготовиться к спуску». Луна тяжко ворочалась за стеклом, словно покладистая любовница, подчиняясь малейшему капризу пилота. Рита прерывисто вздохнула. И это они еще не сели. О, сколько им открытий чудных готовит командировка в космос. ТДО отработало штатно, высота чуть менее 2 километров, приближение к точке посадки. Луна в иллюминаторе уже не круглилась, даже края не видать. Огромное плоское пространство расходилось внизу, метеоритами битое, каньонами изрытое, скалами вздыбленное. Рита затаила дыхание. В поле зрения медленно вплывала станция «Порт Иридиум». Совсем недавно она состояла из одного единственного блока, а ныне он будто размножился делением. 5 серебристых цилиндров выстроились в рядок, обвязанные круглыми галереями переходников. Рядом куполок, прячущий реактор, и что-то типа ангара, похожего на половинку прикопанной бочки. Весь грунт многожды изъезжен вдоль и поперёк, но в путанице следов, оставленных колесами и гусеницами, угадываются набитые колеи. Будущие улочки. «О май гад!» – восторженно запричитала Криста. «Это не таун, это целый сити!» «Готовность к посадке», – сурово внушил Джанибеков с места пилота. «Высота – 80 метров. Вертикальная скорость снижения – около 0,5 метра в секунду». Посадочный модуль завис, копотя клубящейся пылью, и обессиленно прилунился, зарылся в грунт 3 суставчатыми опорами. «Сели!» – выдохнула Ивернева. «С вещами на выход», – пошутил космонавт. Мастерская посадка вернула ему хорошее настроение. «Шлюз камеры тут нет, так что... опустить лицевые щитки и светофильтры, проверить герметичность». Рита послушно опустила забрало, надвинула прозрачный светофильтр, пропитанный золотом. Солнце в космосе злое. Джанибеков стравил воздух за борт, разблокировал и открыл внешний люк. У Риты внутри затрепыхались бабочки. Ее глазам открылся дальний склон горы, цвета молотого кофе. Пилот неуклюже приспособил раскладную лесенку и в наушники толкнулся на тужный юморной голос. «Ваша очередь идти на спуск». Гарина ступила на Луну последней. Она слабо улыбалась, слушая Наташины пыхтения и уханье Кристы. Вылезать надо было спиной, а ноги плоховато слушались, зато и гравитация не пугала падением. Спускаясь, Рита нечаянно соскользнула с тонкой трубчатой перекладинки, повисла. Но силы рук хватило, чтобы удержать тело в скафандре. 160 кг. Но это если на Земле взвешиваться. А здесь все эти жуткие килограммы нужно делить на 6. «Не спешите, Рита», – голос Джанибекова подрагивал. «Надо же успеть насмотреться», – оправдывалась Гарина, – «чтобы надолго хватило. Когда я еще на Луну попаду?» Смешки обитателей грузового отсека задолбили в уши. Сильный пол перетаптывался у откинутого трапа. Рита снисходительно улыбнулась. Внимание к женщине – предназначение мужчины. Хотя мужское желание помочь и позаботиться всегда подразумевает положительную ответную реакцию. В буквальном смысле – положительную. «О, какой! Какая красота!» – выдохнула Макулев. В черном небе сияла бело-голубая земля. Убывающая планета на четверть скрывалась в тени, как будто выныривая из кромешного океана. «Левицкий!» – возмутилась Наташа. «Что стоишь? Снимай!» Режиссер вздрогнул и навел объектив, запечатлевая лунные просторы. «Это за нами, наверное», – пробормотал он. Со стороны недалекой станции пылили три краулера. «Рита, вы здесь?» – в наушниках пробился знакомый голос. «Фёдор Дмитриевич», – обрадовалась Гарина. «Это вы?» «Я», – посмеиваясь, Дворский притормозил. «Жаль, что Иночки нет. Наташа с вами?» «Я здесь», – вызвенел голос Талии. «Садитесь. Мой ползун с номером 4». Ойкая, подпрыгивая на каждом шаге, Рита забралась на краулер с намалёванной четверкой и ухватилась за поручень. Наташа с Кристой устроились на заднем насесте. «Поехали». Торжественной встречи не получилось. Уж слишком малогабаритны стандартные блоки станции. Пока Рита вылезла из скафандра, пока стащила костюм водяного охлаждения. В этом комбинезоне радиатора между двумя слоями синей ткани зашиты сотни крошечных трубочек, по которым циркулирует водичка. Замерзнуть в скафандре невозможно, 10 слоев термоизоляции, а вот свариться легко. Прежде чем влезть в полужесткий орлан, подключаешь входную и выходную трубки к его системе жизнеобеспечения и на солнышко. В скафандровой была зябко. Рита шустро разделась догола, стянув спецбелье, отстегнув нагрудник с телеметрическими датчиками и еще шустрее, резво извиваясь, влезла в мягкий комбинезон, застегнув распах от промежности до горла. «А ничего так», – оценила она лунную моду. «Комфортно». «Ритулька», – окликнула Талия. «Готова?» «Мне нечего одеть», – отшутилась Гарина. «Готова. Сейчас обуюсь только». Обувка умиляла, мягкие тапочки. «Товарищи женщины», – глухо взвыл Левицкий. «Одних вас ждем. «Да идем уже, идем. Оглядывая себя, Рита вышла в самый просторный блок – командный пункт. 8,5 метров в длину и больше 3 метров в поперечнике. Землянок и землян встречали трое селенитов – Леонов, Кудряшов и Дворский. Больше народу просто не вместить. «Добро пожаловать!» – широко улыбнулся директор базы и шаркнул ножкой. «Пойдемте, пойдемте», – засуетился Бурбурыч. «Покажу кое-что. Сегодня уже очень поздно и вообще день прилета, а завтра встанем пораньше и отправимся на базу пришельцев». Кудряшов плавно развернулся и шагнул к тамбуру, касаясь поручней. Его догнал Дроздов. «А на чем, отправимся?» «На поезде», – бросил Борис Борисович через плечо. «Тагач и несколько прицепов», – быстро растолковал Дворский. «Это еще Королёв придумал». «Как санно-гусеничный поезд в Антарктиде», – хохотнул Кудряшов. Откатив толстую дверь, он сделал широкий жест. «Прошу». Рита мельком огляделась. Они вошли под своды из гофрированной пластмассы. У наклонных стен выстроилась сложная аппаратура, а посередине, на помосте из пустых контейнеров, лежала мумия, накрытая прозрачным колпаком. Усохшие конечности чужого, впалые живот и ребра туго обтягивала лоснящаяся кожа мертвенного синевато-зеленого оттенка. Неестественно длинные пальцы, узловатые колени, острые плечи и локти. Рита примечала эти детали, но всем ее вниманием завладевало лицо инопланетянина. Ноздри, как у змеи, безгубый рот. И огромные черные глаза. «Рептилоид!» – молитвенно выдохнул режиссента. «Левицкий!» – осерчала Наталья. Эдуард мгновенно вскинул камеру. Плавно повел кругом лабораторного отсека, крупным планом снял импровизированный рабочий стол. «О май гад!» – вытолкнула Криста, и Бурбурыч оживился. «Многоуважаемая миссис Макколиф!» – зажурчал он, стараясь говорить помедленнее. «В развалинах базы рептилоидов, как их определил наш коллега, профессор неодобрительно глянул на Эдика. «Мы обнаружили несколько мумифицированных тел. Поэтому вот эти останки», – он похлопал по колпаку, – «мы хотим передать в дар американским ученым. Ну и скафандр для полного комплекта». «О, большое спасибо! Грейт!» – Дворский прошептал Рите на ушко. «Это единственный экземпляр, в голове которого мы не обнаружили имплантов. Можно и поделиться». Гарина улыбалась, кивая, слушала восторженные аханье Кристы, а сама в это время наблюдала за всем будто в чуже. Иссохшие мощи пришельца не пугали ее и не отвращали, как мумия падеиста в Эрмитаже. Ритина сознание уходило мимо и дальше. Ее потрясало само бытие разумного существа, мыслящего нелюдя, пускай и прервавшееся миллионы лет тому назад. Все материалисты таратурили как заведенные: «Мы не одиноки во Вселенной». Но лишь теперь, вот сейчас, в эту самую минуту, человечество обрело доказательство смелой и дерзкой мечты. «Борис Борисович», Наташа первой вспомнила, что она на работе, и торопливо поднесла Кудряшову микрофон. «Мы понимаем, что ксенология как наука лишь переступает порог развития, но все же, расскажите нам о первых выводах, пускай даже самых черновых». Кудряшов приосанился, откашлялся солидно и заговорил тем уверенным тоном, которым вещал с кафедры студентам. «Вы правы. Наука в самом начале пути. Мы взяли образцы ткани, чтобы передать для анализа генома на Землю. Лично я очень сомневаюсь, что генетиков ждет удача. Молекулы ДНК – слишком нестойкий материал, чтобы сохраняться миллионы лет. Тем не менее, тела рептилоидов уцелели. Вакуум и глубокий минус способствовали консервации. Правда, все инопланетяне, обнаруженные нами, находились в скафандрах. Однако разложение не наступило. Полагаю, что чудовищная радиация как бы стерилизовала тела, уничтожив бактерии и споры. Но ученый развел руками. Будем ждать сообщений из земных лабораторий. Сами понимаете, здесь на Луне мало условий для настоящих глубоких исследований. Пока нам удалось получить рентгеновские снимки рептилоида. Хотя с тем же основанием можно считать его и орнитоидом, памятуя, что ящеры – это предки птиц. Да что там, птицы и есть динозавры. Но насчет предварительных выводов, мы выяснили, что пришельцы были теплокровными и яйцекладущими. Но вот их скелет в большей степени гуманоидного типа. Например, коленные суставы у инопланетян сгибаются вперед, а не назад, как у птиц или, бронтозавров. Предположительно, сила тяжести на материнской планете пришельцев ниже земной. При росте, равном человеческому, их кости тоньше наших. И это, думаю, послужило одной из причин, почему свою базу они основали именно на Луне. Мы также предполагаем, что их планета обращается вокруг красного карлика. Посмотрите, насколько велики их глаза. Ведь от звезды класса М не приходится ждать яркого света. По нашим понятиям, на планете рептилоидов царили вечные сумерки, а небо выглядело лиловым или фиолетовым. Набрав воздуха в грудь, Бурбурыч бодро заключил. «Завтра мы отправимся в зону посещения расширенным составом». Он повел рукой в сторону Дроздова с Яниным. И, надеюсь, узнаем чуть больше. Спасибо за внимание. Воскресенье, 11 апреля, условное утро. Луна, горы Юра, зона посещения. Остаток вчерашнего дня группа с центрального телевидения провела в беготне. Галопом снимали блоки, отсеки, переходники. Рите полночи снились круглые галереи. А рано-рано, до зари условного утра, телевизионщиков подняли, обредили в скафандры, усадили в вагончики-луноходы на причудливых мотор-колёсах. Вот только разбудить забыли. Битый час Рита стали и продремали, не вылезая из скафандров, прежде чем вялые и невыспавшиеся присели на диванчик, стукаясь гермошлемами и зевая. «С добрым утром, товарищи женщины!» – пропел Левицкий, свеженький, как огурчик. Наталья мрачно глянула на него. «Издеваешься, да?» Режиссента молча сунул им грушевидные стаканы с магнитным ободком вокруг донышка. «Тоник», – лаконично объявил он. «Разбудит даже спящих царевен». Рита выкушала свою порцию, потом утерла лицо мокрой салфеткой. И проснулась. Ожила. И погнала Эдика снимать все подряд. Прицеп покачивался, его потряхивало, а за окном стелился залив радуги. Вагончик делился перегородкой на две каютки, каждая на четверых, или, если уж речь о поезде, на два купе. Тягач и оба прицепа были трехосными, а последний вагончик, прозванный «теплушкой», катился на четырех колесах. Он вез маленький атомный реактор. «Все хорошо», – вздохнула Рита, – «но нам еще больше часа пилить до этой зоны». «Ничего», – утешил ее Левицкий, изломив тонкие губы в коварную хмылочке. «Ровно через 20 часов нам улетать». Наташины глаза потемнели. «Вот точно, прибью когда-нибудь», – сказала она задушевно. База пришельцев не разочаровала Риту. Пустовато, да, зато какой размах. В мезозое рухнувший купол поднимался метров на 150. А нынче расколотые, изъеденные микрометеоритным выветриванием сектора выглядели величественно, как руины Парфенона. На обломках копошились техники с урановой Галконды. Вся смена явилась на субботник. «Отоспались в дороге», – посмеялся начальник смены, алюминиевым заступом указывая на пыльный поезд из луноходов. 13 часов тряслись. Рите стало стыдно за свои сонливые мучения, и она тоже ухватилась за лопату. Счищать реголит было нетрудно, куда сложнее устоять при этом. Луна держала плохо. «Это точно купол», – возбужденно кряхтел Янин, сгребая грунт. «Смотрите, обломок всего с метра толщиной, а его ячеи прозрачны». «И он легкий», – вставил свое слово Бурбурыч. «А ну-ка». Парни в скафандрах обступили осколок размером со сцену сельского клуба и дружно подняли его. Дроздов, упав на колени, заглянул под полупрозрачные ячеи. «Ах, не топчитесь, не топчитесь!» – завопил он. «Тут растения! Под куполом был сад! Осторожно!» «Да мы и так!» – натужно пропыхтел Елисеев, переступая бочком. Рита приблизилась на цыпочках. «Левицкий!» «Уже!» – вытолкнул режиссента. Горбясь, он водил камерой, снимая ломанные, придавленные стволики с редкими остатками листочков, больше похожих на расплющенные хвоинки темно-синего, почти черного цвета. «Все правильно, все правильно», – возбужденно трахтел Дроздов, ползая на четвереньках и любовно водя рукой в перчатке попавшей хвоя. «На планетах у красных карликов растения примут не зеленый, а синий цвет». «Николай Николаевич», – пробасил техник, таща на плече вакуумный бак, похожий на стеклянную бочку. «Подойдет такая тара? Для гербария. Хе-хе. Контейнер герметичный. Мы в таких уран на Землю отправляем». «Отлично!» – воскликнул ведущий в мире животных, бережно подхватывая иссохший ствол. «Открывайте. Внесем свой вклад в развитие ксенобиологии. И хвою туда же. Ничего, что с пылью. Она лунная». Работали до условного вечера. Солнце по-прежнему жарило с черных беззвездных небес, но людей донимали усталость и голод. Перекусить удалось лишь однажды, ненадолго забравшись в гермокабины луноходов. Никогда еще Рита не едала таких вкусных бутербродов. Однако нетерпеливое любопытство гнало наружу. Там слишком интересно, чтобы отсиживаться. За условный день удалось расчистить территорию размерами с парочку баскетбольных площадок. Дроздов пел, укладывая останки внеземных растений в вакуумные контейнеры. А Янин с помощниками трудолюбиво копался в самом центре, посреди зоны посещения. Лопаты ширкали, нагружая гигантские носилки. Левицкий приблизился бочком и сказал виноватым голосом. «Пора, товарищи женщины. Посадочный модуль уже отстыковался. Готовится к посадке». Рита вздохнула тихонько, а Наташа забурчала. «Все снял. Запись сохранил?» «Сохранил», – терпеливо ответил режиссента. «И продублировал». «Тут ступени!» – радостно заорал Янин. «Вход на нижний горизонт!» Смена взревела, потрясая лопатами. А Левицкий, не дожидаясь Наташиного окрика, бросился снимать последнюю сенсацию за день. Самый длинный день. Было очень жалко улетать, но... Рита выгнулась, кое-как задирая голову. Белое пятнышко ПМ виднелось отчетливо. Космическая шлюпка подлетала с востока, одновременно снижаясь. «Эдик», – мирно сказала Гарина, – «сними посадку». «Ага», – подхватила Ивернева, – «потом вставим, как будто это мы садились». «А что?» – смутилась она. «Одинаково же все». Рита шагнула к подруге и неуклюже приобняла ее. Одной рукой скафандр не обхватить, но Наташина рука уже скользила навстречу, неслышно шурша по керасе. Вторник, 13 апреля, день. Москва, Старая площадь. Виктор Сергеевич настолько привык к жизни в СССР, в Москве, в логове КПСС, что Лондон мстился ему городом нереальным, выдуманным, вроде Лонд-Дайра из Средиземья. С каких-то пор он педантично, даже любовно, обставлял свою жизнь мелкими традициями, превращая в ритуал даже обеденный перерыв, вот как сейчас. Обстоятельно натянуть серое пальто с воротником из черного каракуля. Шарф? Да нет, на улице тепло. А вот шапку-пирожок нахлобучим. Вожди, вознесенные на пятый этаж ЦК, еще не перешли на шляпы? Значит, и нам невместно. Заперев кабинет, Гальцев с достоинством спустился в фойе и вышел, по обычаю кивая вышкаленным ребятишкам из КГБшной девятки. Выйдя наружу, вдохнув сырой апрельский воздух, он посокрушался, тоже по обычаю. Раньше столовая ЦК располагалась на улице 25 октября, там, где ныне разместился ресторан «Славянский базар». И можно было хоть немного развеяться, пройтись. 10 минут ходьбы – немного, но полезно же. Но нет, кому-то капризному стало невмоготу шагать. И в переулке рядом со зданием ЦК, по соседству с лубочной церквушкой 17 века, выстроили трехэтажное здание новой столовой. Ничего так, светлое, да и повара те же. Предъявив пропуск от ЦК КПСС охраннику, Виктор Сергеевич вошел в просторный вестибюль, где гуляли аппетитные запахи. Все как всегда. Слева газетный киоск, за ним кассы. Справа гардероб и лестница наверх. Ему не в общий зал, что на втором этаже, а на третий, в диетический. Туда ходит лифт, но нельзя же настолько распускать себя. «Товарищ Гальцев?» Обморочная слабость окатила Виктора Сергеевича. Глянув на двоих бесстрастных мужчин в плащах и шляпах, он вытолкнул, изображая легкое нетерпение. «Да, это я. В чем дело, товарищи?» «Пройдемте с нами». «Позвольте». Возмущение застряло в горле. Его корректно, но цепко ухватили под руки и повели к черной «Волге».